Ежедневно пользуйтесь методом АБВГД. Для расстановки приоритетов пользуйтесь методом АБВГД. Поставьте одну из этих букв перед каждым заданием, указанным в вашем списке перед началом работы. А. Серьезные и важные дела. Их вы обязаны сделать, потому что они влекут за собой серьезные последствия. Если важных дел много, разбейте их на подгруппы А1, А2, А3 и так далее по степени важности. Б. Дела, которые вы должны сделать. В случае выполнения или невыполнения, возможные последствия не столь серьезны, как в заданиях А. Никогда не переходите к заданиям Б, не закончив задания, отмеченные буквой А. Никогда не работайте над менее важными и срочными заданиями, отложив на потом более важные. В. Дела, которые, возможно, доставили бы вам удовольствие, но не имеют абсолютно никаких последствий. Например, чтение газеты, чашечка кофе с коллегой или звонок домой для выяснения обеденного меню. Все это – дела под буквой В. Они не приносят никакой пользы вашей работе и успеху. Никогда не переходите к делам В, оставив незаконченными дела Б. Г. Дела, которые можно поручить другим. Правило таково. Поручайте другим то, с чем они справятся и без вас. Тогда у вас останется больше времени на те несколько вещей, которые в состоянии делать только вы и никто, кроме вас. Задайте себе вопрос. Что я и только я могу сделать такого, что хорошо сделанное принесет конкретную очевидную пользу моей компании? Поручайте другим как можно больше дел, чтобы как можно больше внимания уделять одному заданию, способному принести реальную пользу. И, наконец, Д. Дела, которыми вы можете полностью пренебречь. Их выполнение или невыполнение не имеет никакого значения, поскольку не влечет никаких последствий. Вероятно, когда-то в прошлом эти дела и имели значимость, но прекращение их выполнения в настоящий момент никак не скажется на вашем будущем.